А ты чё ко мне домой не пришел? Кому? Ну ко мне, ко мне. А кто-то есть? Андрей, я вчера тебя вызывал. Кто-то есть? Андрей меня зовут. Какой Андрей, я тебя не знаю. Андрей Лукьянов, ты ко мне домой не пришел, я тебя вызывал, надо. Ну я же не пидорас, не гомик. Ну почему же? Я же тебя на дом вызывал. Я слушаю вас. Алло, а ты что трубку кидаешь? Я вот тебе звоню, звоню. А потому что я занят, я кино смотрю. Ты мне скажи, как тебя зовут-то? Андрей Парамонов, тут я дозвониться тебя не могу. Слушай, Андрюш Парамонов, ты чистоту любишь? Да. Тогда приходи ко мне мыть полы, я за это тебе буду наливать целый малинковский стакан с глазком и два бутерброда с сыром и с колбасой. А можно сыром просто? Согласен? А можно просто сыром? Нет, что только так. Ну, целый малинковский стакан с глазком полный буду наливать. Два бутерброда с колбасой и сыром. Серьезно? Полы мыть надо. А полы там большая? Ну ты чистоту любишь. Да нет, 66 квадратных метров. Ага. А деньги будут? Нет, только вот это. А деньги можно? Ну ты же любишь чистоту. Ёпта, ну люблю, что деньги, что ли, нужны? Ну люблю, ну а деньги хотелось бы. Ну деньги там, ты знаешь, где зарабатывают. Где? Где? В пизде, где? Так я не умею там. У меня только гуманитарная помощь, я тебе сказал. Маленковский стакан с глазком и два бутерброда. Ну давай я приду сейчас к тебе. Ну чистоту любишь? Ну люблю, конечно, ну к тебе приходи. Ну приходи, наводи, ёпта мать, у меня поясница болит. Ты меня не убьешь? Да нахуй ты мне нужен тебя убивать, зачем? Я тебе еще ума, разуму тебя научу. Почему же? Я умный. Хорошему, только хорошему. Исключительно позитивный. Позитивный у тебя настрой будет. Я умный человек. Я ведь позитивно настроен, не так ли? Ну да, сейчас нормально. Ну вот и все, тогда будь любезен. А жена приходи. Как? У жены как дела? У какой жены? Ну, у твоей. У меня их три было. А вот сейчас с какой живешь? Ты или не живешь? А какая тебе разница, с какой я сейчас живу? Сейчас с чужой женой живу, ну. Как же так? А вот так. Так жизнь сложилась. А первая жена что сейчас как? Первая в Америке сейчас, в Нью-Йорке. О, как повезло-то, а вторая? Вторая перед Господом отчитывается. Скорее всего, в ад отправит. Почему же? Ну, потому что ты грешил много очень. А как считаешь, тебя куда отправят? Меня, ну, естественно, сначала перед ним предстану, а он уже там распорядится. Не знаю, я думаю, в ад тоже пойдешь. Да черт, я сомневаюсь в этом. Очень много хорошего сделал людям. Людям? Ну, меня не то, что тешит надежда. Я уверен, что я попаду туда чуть повыше. Потому что, ну, столько я добра людям сделал, а мне люди столько говна порой преподносили, что я многим даже прощал. Поэтому я достоин прощения. А какого? За грехи маленькие, за маленькие грехи. У меня больших никогда не было. А какого говна преподатели, ты говоришь? Что? А какого говна, что это плохого люди тебе сделали? Ну, это не телефонный разговор. Придешь полы мыть, я тебе расскажу. Полы приходить, да, мыть? Что? Полы приходить мыть, да? Ой, да. Ну, сначала мокрым веником заметешь, а потом с тряпочкой, там, водичка с содой немножко. Ну, а когда приходить-то? Ну, созвонимся, позвоним. У тебя есть телефон-то? Ну, есть. Записать можно? Ну, в принципе, да. Не бойся, я тебя не укушу и да? не буду даже глумиться над тобой. Ну, давай и вылетишь как раз меня, я болею. А что с тобой, чем ты болеешь, голубчик? Не знаю, голова болит, вот я не знаю, что делать. А сколько тебе лет сейчас? Мне 19. А это, а температура есть? Нету температуры. Ну, часом не гриппуешь? Возможно, не знаю. Потому что как в 57-м году была пандемия гриппа, я по полу валялся от головной боли. И после этого, вот я так тяжело перенес тот грипп, и после этого, вот какой бы грипп ни был, у меня максимум только насморк и чуть-чуть покашляю. Даже температура не поднимается. Любой грипп мне похуй абсолютно. А чё ж так? Ну вот иммунитет так сработал, блядь. Наоборот, это хорошо. Может, водка помогла? Причем тут водка? Я маленький был, мне было 7 лет, ёптё, блядь. Какая причем тут водка? Ну, а сейчас? А сейчас водка тут ни при чем. Сказали, что ты пьешь часто. Кто тебе сказал такую глупость? Люди в интернете пишут, я не знаю, правда, нет. Ну, люди в интернете пишут, они что, хоть один вот кто в интернете пишет, со мной хоть раз пил? Ну, не знаю, писали в интернете. Ну, мало ли, на заборах написано хуя, за забором даже дров нет. Ну, ёб твою мать, ну, интернет грибная яма, помойка, блядь. Интернет? Конечно, вот для таких вот, скажем, немножко недоучившихся, как ты, наивных людей. Ты учишься? Нет, чем ты занимаешься? Не учусь. А почему? Так выгнали меня. Откуда? Так отсюда, всегда. А? Со школы выкинули. Ну, меня тоже со школы два раза выгоняли, ну что такого? Так назад неохота уже. А? Назад неохота. Что значит? Слушай-ка, ты мне скажи, любезный, а сейчас существуют школы рабочей молодежи? Нет, скорее всего. Да нет, по-моему, должны быть, потому что я заканчивал школу рабочей молодежи 8, 9, 10, 11 класс. Школа рабочей молодежи. И только что? После этого поступил потом в институт. И что ж там работают, да, значит? Что? Там работают в этой школе или что? Что, я там учился, мы через день там учились, 3 раза в неделю ходили. После работы? После работы, естественно, вечером. Интересно. Ну, узнай, наверняка, тебе нужно обязательно закончить школу, ты что, голубчик? Ты сколько классов закончил? 8. Ну, это мало, слушай-ка, любезная. Учение света, а не учение тьма, это хрестоматийная истина. Обязательно нужно учиться, ты что? Так я и так все знаю, что учиться. Да ты все знаешь, как говорят, ты, наверное, говорит, детство говно ел, поэтому все знаешь. Всего никто не знает, понимаешь, потому что мир, он познаваем, но не познаваем до конца, потому что всегда будут открываться какие-то новые рубежи. Ну, поэтому очень интересно жить. Да, интересно. Вот, поэтому нужно постигать, учиться, ты понимаешь меня? И в интернете очень много нового узнаю. В интернете хуета, ну это сгребная яма, ну что ты, ты очень наивный парень, мне жаль тебя, просто я тебе по возрасту уже в дедушке вязусь. Ну, я мне вчера... тебя жаль. Что ты на интернет так уповаешь. Я вчера тебе звонил. Пойми, вот самое новое, самое хорошее. Ни один себя уважающий человек в интернет не поместит. А туда сваливают все, что всякий хлам. Так ты тоже в интернете есть? Во-первых, на ты со мной не смеешь разговаривать. Вот. Ну, мало что я есть в интернете. Но я-то не посылал, потому что там вот там есть. Это же не я сделал. А вот такие, как ты, чудаки на букву моя. Так я не выкладываю ничего. Я говорю, такие как ты, вроде тебя, любитель интернета. Мне это нахуй не нужно. Я сейчас по интернету смотрю фильм американский, хороший. Как говорят, лежу и в хуй не дую. Вы в интернете только фильмы смотрите? Не только, кое-какие там про лекарства, про болезни смотрю, там еще то да все. А в социальных сетях, например, ВКонтакте? Что? В социальных сетях, например, ВКонтакте? Мне это не интересно абсолютно. Нету, да, вас? Мне некоторые друзья мои, которые за границей живут, там вот через скайп общаемся и все. Через скайп? Да. У вас скайп есть? А почему нет? А интересно, какой, если не секрет? Что значит какой? Ну, какой логин, если не секрет? У меня? Да. Сказать по правде, я даже сам не знаю. У меня мои друзья знают, выходят и связывают. Порой по телефону позвонят, говорят, выйди сейчас на скайп. Выхожу и общаемся. Да? Да. Ну, удобный, конечно, скайп, что так придумали. А вот вчера я звонил... Так что, брат, нужно учиться, ты напрасно на себя хвостом махнул. Ты в армии-то пойдешь служить? Да. Замечательно. В какие войска хочешь пойти? Я даже не знаю, в какие, наверное, пошлют. Нет, у тебя с какой рост? 1,70 м. Это тоже хорошо. А вес? 75. 75. Значит, тебе нужно идти или в подводники, или в танкисты. Танкисты бы желательно, подводники... А, нет, ну подводники на романтичней. Не знаю. Дело в том, что на современном... Знаешь, дело было в 75-м году. У меня был один парень, пациент. Он учился в этом, в МАИ, в официальном институте. Вот. Я как-то с ним разговариваю, Игорь, я говорю, ты в армии служил? Да, говорит, служил. Я говорю, в каких войсках? Он говорит, бронетанковых. Я говорю, ну вот, заметь, 77-й или там 78-й год. Я говорю, а вот скажи, вот тебе наверняка командиры говорили, на сколько минут или там часов рассчитан танковый бой вот в современных условиях. Он говорит, максимум, говорит, на 5 минут. То есть за 5 минут экипаж должен все равно погибнуть. За 5 минут экипаж? Он, конечно, успеет выстрелить там раз 10-20, я не знаю, сколько там скорострельность пушки танка. Но все равно, так сказать, вот по статистике, за 5 минут танк будет все равно уничтожен. А это, кстати, буря в пустыне показала. Американцы распиздошили вот эти иракские танки, причем наши отечественные русские танки. Как нехуй делать. Это почему же? Ну потому что это архаичное оружие, блядь. Это все, что на слонах воевать или на верблюдах. А в Америке показывают такое оружие, у них такое... Я не знаю. И у нас тоже кое-что есть, ептай мать, не лыком шито. Если у нас оружия не было, американцы уже давно, блядь, тут топтались, нахуй, делали, что хотели. Так они сейчас едут в Москву часто. Да не говори так. Американцы себелюбивый человек. Вот они во Вьетнаме потеряли чуть больше 50 тысяч. население. Хуй забили, ушли из Вьетнама, все. Обосрались там. Я не могу. Чем вьетнамцы воевали нашим отечественным советским оружием. С нашими автоматами? Не только автоматы, там и ракеты, и хуеты, и самолеты, все было наше. Ну, значит, продали кто-то, русский кто-то им продал. Да? Продали, значит? Да не продали, отдали. И России, значит, продали. Бедным вьетнамцам продавать-то? Значит, отдали, просто... помогли и все. Просто так будут отдавать оружие? Да? Просто так будут отдавать оружие? Это вряд ли. Ну, это был, так сказать, интернационализм в чистом виде, блядь, и все, так сказать. И там коммунистический режим, и у нас был коммунистический режим. То есть своим братьям помогали, и все. Помощь? Конечно. Американцы там просто обосрались со всякими фантомами, хуёмами, Б-52, блядь. Их ебошили. Потом фильм показывали, пилоты в пижамах, блядь, в лагерных. Брали каждого интервью пилота, которых наши сбили, блядь. И Б-52, и на фантомах, и на хуёмах. И там кто не представляется обязательно, или магистр, или бакалавр, блядь. Колледж закончили все, блядь. Все, как говорится, с верхним образованием были. Вряд ли, наверное, такое было бы. Вот найди такой фильм «Пилоты в пижамах». В советские времена он показывался. Сейчас поищу. Все, давай, пока я занят. Фильм хороший. Ага. Да, я слушаю вас. Это опять вот я звоню. Я вот... вы представьтесь? Ну, Андрей Парамонов, я вот недавно вам звонил. Парамонов, Андрей, ну что ты хотел, Парамонов, Андрей? Вот я с другом посоветовался насчет армии. Ты очень достаешь, ты понимаешь, у меня есть свой, так сказать, досуг, есть свои интересы, блядь, ты меня отвлекаешь. Зачем ты это делаешь? Я знаю, что вы фильм смотрите. Ну да. Вот так я посмотрел в интернете, что-то комментарии такие плохие об этом фильме. Даже О чем комментарии? Ну, вот фильм, который вы посоветовали. О чем комментарии? Матом какие-то там. А? Матом пишут. Да, я могу матом ругаться, очень даже. Святослав. Что ты хотел? Я тебе не Святослав. Святослав Викторович. Что ты хотел? А, скажите мне, пожалуйста, вот при росте 1,88 м и нормален ли вес 83 килограмма? Не слышал, еще раз повтори. Вот при росте 188 сантиметров, 188... Еще раз, говори громко и внятно. Вот при росте 188 сантиметров, нормален ли вес 83 килограмма? Вполне. Да? В армию возьмут? Вполне. В армию возьмут? Если ты хочешь и жаждешь, несомненно возьмут. Единственное, что плохо, сейчас один год все служить в армии приходится. Да мне этого хватит. Что? Говорю, мне и этого хватит, я прям так возможно, желаю. Возможно, тебе хватит, несомненно, хватит. А вы служили? Тебя там сделало человека. А вы служили? К сожалению, нету. У меня травма позвоночника была, меня не взяли. А что такое с вами? Я с дерева в 10-летнем возрасте упал и повредил позвоночник. А мне качелями тоже по спине? Ну, тебе что, не хочется служить? Хочется, я прям рвусь. Ну тогда иди туда, скажи, давай в танкисты или там куда-то. Нет, нет, я хочу. Танкисты не возьмут, большой рост. Ты сказал, что у тебя 1,70 м. Это я, это у меня 1,70 м. А я его друг, я его друг, я повыше. А, ты его друг, а что ты картаешь? Ну я не знаю, дефективный немного. Ты еврей, что ли, нет? Да, у меня мама и папа евреи. А, у меня вторая жена была еврейка, очень. Как это говорят? Забавная тетенька была. Как это говорят, двоюродная жена? Что? Как говорят, двоюродная жена, да. Это, как день рождения справили? Что ты говоришь? Как день рождения прошел? Что значит, в трудах праведных. Это, а торт в виде бутылки шампанского? Я его отдал, доставщику подарил. Я торт? Не ем это. Да. Слушай, спасибо а вот... вам, спасибо за внимание, ребята, я отдал за доставщику. Слушай, я вот недавно видел в интернете, как бы отзыв от тебя был написан, кислые щи со шпинатом. Ты вот этот суп очень оценил. Что? Ты знаешь кислые щи со не шпинатом? Нет, со мной на это не смей говорить. Слышь, хорошо. Вы пробовали кислые щи со шпинатом? Что? Кислые щи со шпинатом пробовали? Щи со шпинатом? Да, это очень вкусно. Ну, шпинат я вообще в разных видах пробовал. Это неудивительно. Я в свою жизнь много чего пробовал. А вы смотрели фильм «Ангел»? Нет, «Падший ангел» я видел фильм. А, да, вернее, «Грешный ангел» недавно. Да. «Грешный ангел» – хороший, забавный фильм, очень поучительный. Но это фильм 62-го года, про который я говорю. Мы вас не отвлекаем. Это в хрущевскую оттепель был снят. А как вы относитесь к Холокосту? К какому Холокосту? Ты думаешь, уничтожение евреев? Да, да. Ну, слава богу, я никак не отношусь, но могу сказать следующее, что все это варварство. Несомненно. Это варварство, конечно, это гнусность. А кто-то поддерживал, немцы вот поддерживали это всегда. А я немцев и сейчас поддерживаю, у них много было хороших, светлых идей. У немцев? У немцев, да. Помимо всего прочего, так же, как в любом блюде, есть и острое, и соленое, так сказать, компонента, и горькое, и прочее, прочее. Они слишком, ну, много нагрешили. А, Святослав Викторович, а я вот хочу в Финляндию съездить. Между прочим, вы знаете, что в германской армии, когда наши брали в плен, были удивлены, что там много служило евреев. Да. Чем обрезанных евреев. А Геринг однажды сказал так: я сам буду решать, кто еврей, кто не еврей. Вот вам и пожалуйста. А куда лучше съездить, в Швецию или в Финляндию? Лучше в Финляндию. Финляндия – это страна победившего национал-социализма. А что там хорошего? Помимо этого? Что там хорошего есть, помимо этого? Ну, что хорошего, сами увидите, господи. Ну, рассказывать об этом можно долго и бесконечно. Но я говорю, Финляндия – это единственная страна в мире, где победил национал-социализм. А вы ездили туда? Я туда почти каждый год езжу, иногда в год по два раза. Да? А в этом году были? В этом году не знаю, как сложится. А в Швеции? Меня зовет моя подружка Мэри туда в мае месяце поехать вместе с ней. Она сейчас в Москве. Это первая жена? Нет, это не первая жена, это просто подружка. А. Она финко-самайско-искусствовед, занимается советскими композиторами. Уже докторскую диссертацию защитила. А первая жена в Париже, да, живет? Не в Париже, а в Нью-Йорке. А, в Нью-Йорке. А... Что у вас с памятью, господа, вам пить категорически нельзя. А мы и не пьем. Что? А мы не пьем, мы ведем этот спортивный образ жизни. Ну, молодцы. Развивайте свои умственные способности, ребята, надо учиться. А, все, какой... я занят, пока. Святослав Викторович, алло. Да, я слушаю вас. Алло. Да, кто говорит? А, мы вот только что с вами говорили, я вот забыл кое-что спросить. Ты меня достал, ты, голубчик, я тебе сказал, я тебе дал направление. Учись. Нет, а я кое-что забыл спросить. Чего ты забыл спросить? Чего посоветуете почитать? Что? Посоветуйте. Вот есть такая книжка, вот я ее прочел и считаю очень достойной книжка. Записывай, бери ручку. Сейчас, секундочку. Я за 80 рублей на развале купил. За 80? А про что она? 80 рублей, да. Ну, вот я сейчас название скажу. Ну, давайте. Андрей Буровский. Сейчас. Сейчас, секундочку. Они даже на «Эхо Москвы» об этой книге говорили. Я слушаю всегда это радио. Андрей Буровский? Буровский, да. Андрей Буровский. «Время белых». «Время белых»? «Время белых», дальше. «Необыкновенный расизм». «Сенсационные исторические разоблачения». И давайте еще раз название. Необыкновенный. Так, Андрей Буровский и краткое на конце. «Бремя белых». Далее. Так. «Необыкновенный расизм». Угу. «Сенсационное историческое разоблачение». Ага. И вот про что? Я потом говорю, что евреи, они в принципе, по большому счету, те же самые арийцы. В общем-то, почему? Потому что ашкенази, евреи многие, они мамхины. То есть они... Мамы-то у них были еврейки, а мамы, будучи умными, они рожали от умных, здоровых русских, там, немцев, там, французов и прочее. У них, так сказать, гетерозис проявлялся, гибридная сила и прочее. Они были очень успешные, так сказать, ну, достойные люди, понимаешь? А кто такие поэтому Гитлер? Гитлер был не прав, что он всех евреев под одну гребенку мял. Хотя не всегда всех, и, как показывает практика, и... Не всех загонял в лагеря. Некоторых шли в армию и были учеными, и служили на... Вот данная книжка, это про расизм, да? Наверное. Она не про расизм. Ты ее прочти сначала, потом поймешь, о чем разговор идет. А кто такие карманьольцы? Что? Кто такие карманьольцы? Карманьольцы? Ну, это, в принципе, наши с тобой предки. Как этот? В сущности, наши с тобой предки. Обезьяны, да? Почему же обезьяны? Это люди. Ребят, вот вы чем страдаете, прежде всего, это отсутствием информации, знаний. Вам нужно учиться, много читать. Так, но не в интернете. Я отличник. В интернет хорошую вещь, особенно никогда не закинут. Потому что за даром только, знаете, что, как говорят? Знаете, что говорят, что даром только бывает? Что? сыр в мышеловке. Ага. Халявный. Поэтому нужно учиться, получать систематические знания в институте, в академии, там где угодно. Ну, в школе же тоже. В детском колледже, саде. Несомненно, в детском саде вот давали. Несомненно. Вот моя внучка сейчас учится в колледже в Америке. В Америке учится? Да, но у меня же она там родилась. Ага. Это от первой жены или что? Или нет? От второй, от двоюродной. А. Как учится, на отлично или так? Не знаю, мне дочка еще не звонила, не говорила. Я думаю, хорошо учится. А вы не спрашиваете, как? Ну что, я спрашиваю. Спрашиваете? Естественно. Звоните, наверное, или как? Или по скайпу? Ой, ты много вопросов задаешь, голубчик. Постарайся меня сегодня не беспокоить, ладно? Ну ладно. Я вам дал установку. Учиться надо, ребятки. Не хуйней заниматься на компьютере, а учиться. Хоть в арбузолитейном, но учиться. Ну вы фильм смотрите, да? Хоть заборостроительном, но учиться. Вы фильм смотрите? Вы там системные знания получите, хорошие знания. Вы фильм не досмотрели? Которые вас будут кормить, эти знания вам обеспечат нормальную жизнь, нормальное существование. Хотя бы ради этого. Если плохое образование, то уже вряд ли... Я не знаю, что такое плохое образование. Ну, бывает плохое... Я только знаю плохих учеников. Бывает, учителя дают плохое образование. Все, давай, учись. Учись, пока. Да, я слушаю вас. Алло. Да, я слушаю вас. А когда Женя деньги отдаст? Что? Женя, когда деньги отдаст? Какие деньги? Ну, он мне должен деньги, Женя. А кто ты, представься? Лукьяну Сергей. Ну, к нему и обращайся. Так я его номер не знаю, он этот дал. Его здесь не бывает. Ну как же? Он сказал, я тут живу. И дал номер. Он живет. Он живет в другой квартире. А номер какой у него? Какая тебе разница? Если ты знаешь Женю, значит знаешь и номер. Ну он номер этот дал. Слушай, не звони сюда, дурила. Почему? Ну потому что с тобой неинтересно общаться, ты пустой человек. Почему? А потому что ты ничем не наполнен. А чем я должен был наполнен? Говном в основном наполнен. Я наполнен говном. Да. А почему? Куриным. Ну, потому что ты пустой человек. Куриным и свиным. Ты пустой человек. Да, Женя деньги вернет. А какие? Сколько он тебе должен? 2000. 10 000 долларов. Ты ему их давал? Да. Для тебя 2000 большие деньги? Ну, норм, да. 10 000 долларов. 10 000 долларов. Алло. Чего алло? 10 000 долларов. Сколько? 10 000 долларов. Подожди. 10 000 долларов ты, по-моему, даже и в кино не видел никогда. Ну да. Так он мне... тем более в руках не держал. И ху, когда будешь держать. Так он мне 2000 должен. Пошел нахуй, не звони сюда. Да. А что ты трубку бросил? Я с тобой не договорился. Ты мне скажи, ты гомик или просто пидорас? Почему? Я человек. Почему? Я человек. Только колымские пидорасы такие навязчивые. А почему у Жени глаз дергается и нос кривой? Не звони сюда, ебаный врага. Почему? Я слушаю вас. Алло. А почему я пидорас? Я спросил, ты гомик или пидорас? Я человек. А если ты человек, тогда должен понимать, что другому человеку мешать жить, это по меньшей мере недостойно человека. Почему? А я как мешаю жить? Я ж тебе не звоню, не мешаю тебе жить, так ведь? А как я мешаю жить? Что? А каким образом я мешаю жить? Ну вот я сейчас занят, а ты мне постоянно звонишь. Нахуя это нужно? Так я просто хотел свои деньги вернуть. Какие деньги? Ну 2000. 2000 лир хочешь получить? Евро? Да. Лир. Итальянских. Не. А почему? Я евро хочу. А 2000 йен японских хочешь? Ну можно. Можно? Согласен? Да. Ладно, посмотри-ка, сколько это по курсу, дураёб ты хуев. Почему? Слушай-ка, я не даю бесплатных уроков по телефону. 2000 йен это мало. Приходи ко мне на платные уроки сюда. Полы мыть? Ты мне будешь платить, а я тебя буду учить. Почему? Уму-разуму, ёпта. Так 2000 йен это мало. Ну вот видишь, наконец-то сообразил, но правда долго соображал. Так я сразу понял просто. Потом... Вот приходи ко мне, я тебе буду платные уроки давать. А сколько платить надо? Ты мне будешь платить где-то по 5000 в день. Ой, это много. Ну, на меньше я не согласен. давай 10-20. Это еще по-божески, потому что ты умственно отстала, и тебе очень много придется догонять.